Ты еще жива? Эх ты, сука ебаная, в рот! А ты еще не подох, ебаный? Нет, я живой, как видишь. Как видишь, я живой. А откуда? В тюрьме умрешь, ебаный? Да никогда я там... А за старух убивают, пятый угол прохожу. Никогда, никогда я там не появлюсь, не переживай. Никогда. Ты мудила, я ночью твою дверь разрисую бритвой, сука, запомни. Алло. Мне ноги болят, отбили ноги быстрее. Алло. Второй тут приехали. Ну, блядь, говори. Алло, хули ты ржешь, лошадь? Ёбаная лошадь. Сама ты ёбаная лошадь. Пизды, что ли, захотел? Боров, 200, Боров, 200, получишь. Боров, 200 килограммный. Сейчас только два вызову, блядь. 200 килограммный. И нахуй поедем вместе. 200 килограммный, 200 килограммный. А ты, так, что забудешь телефон. Толстая дура, толстая ты дура. Ты что, охуел, что ли? Почему я охуел? Лошадь. Я никогда в жизни не ел, блядь. Заебал, ты... блядь, заебал. Кого я заебал? Тебе? Хуй драчи, блядь. Сама драчи. Если тебе скучно. Нет, не скучно мне. Что мне делать? Да. Скажи мне. Или тащи, блядь, заткни пасть свою. Когда вы... Мне надо, блядь. Квартира. От чужих квартир. Мошенник вонючий. Мне нужна квартира. Лазишь. Тебе хуй нужен. В жопу только. Сунуть раз. Вот что тебе нужно. Нет. Мне нужно... больше тебе ничего не надо. Когда вы... Драку тебе всунут, узнаешь. Когда дашь квартиру, скажи мне.